Вот почему он сделал вывод, что он определенно не входил в число учеников из секты Аникка и секты Изума. Глава 976. Сила 1500 древних рогатых драконов. С гигантским молотом в руке молодой человек в черном одеянии был похож на несравненного бога войны. Его глаза холодно поблескивали, а черная мантия громко развивалась на ветру. Его голос был холоден, как лед, когда он неторопливо произнес: «Мертвец, тебе не нужно знать мою личность». «И правда, зачем мне знать личность мертвеца?» Услышав ответ молодого парня, Дуань Лин Тянь сперва опешил, а затем разразился насмешливым смехом. Смех Дуань Лин Тяня в очередной раз поразил Сули, Хуан Данью и Чжан Шоу Юна. Дуань Лин Тянь все еще может громко смеяться в такой ситуации, может он верит в себя, что может победить этого человека, пробормотал Сули низким голосом, прищурившись. Этот парень продемонстрировал силу более 1350 древних рогатых драконов при помощи своего духовного оружия. Если Дуань Лин Тянь может победить его, то значит его сила. Вздох вырвался из горла Хуан Данью, прежде чем он смог закончить предложение. Чжан Шоу Юн пристально посмотрел на парня в фиолетовом одеянии в воздухе и пробормотал: «Я знаю Дуань Лин Тяня уже давно, поэтому довольно хорошо понимаю его поведение. Если он может смеяться в такое время, то значит верит в победу над этим парнем». Услышав слова Чжан Шоу Юна, Хуан Данью и Сули немного расслабились. Теперь они уже с нетерпением ждали, когда он сделает свой следующий ход. «Иди к черту!» Услышав слова Дуань Лин Тяня и увидев яркую улыбку на его лице, молодой парень в черном одеянии больше не смог сдерживаться. В следующий миг он исчез из своего прошлого места. Свист. Гигантский молот в его руке устремился на Дуань Лин Тяня, желая расплющить его голову. Поток воздуха в воздушном пространстве задрожал и вызвал воздушный взрыв. По пещере разлетелась силовая волна, вызвавшая серию звуковых взрывов, расплескав пыль. Гигантский молот в руке молодого человека в черном содержал силу 1350 древних рогатых драконов и был похож на метеорит, что падал со скоростью молнии, когда безжалостно обрушился на голову Дуань Лин Тяня. Какая мощная сила! Дуань Лин Тяня слегка прищурился, а его лицо потемнело, когда он увидел импульс удара гигантского молота. В качестве ответа на гигантский молот, в руках Дуань Лин Тяня возник меч, излучающий могучую ауру разрушения. Молочно-белая энергия начала вырвалась из тела Дуань Лин Тяня и превратилась в коричневую энергию, которая ворвалась в меч. Кроме того, пурпурные молнии толщиной с электрическую змею обливали меч. Бум, бум, бум, бум, бум. Серия слабых воздушных взрывов прогремела в воздухе. Свист, свист, свист, свист, свист. Между тем, порывы быстрого голубого ветра сплелись вокруг меча, излучая волны острой ауры. Дуань Лин Тянь поднял над головой духовный меч квази-королевского ранга. Энергия меча в руках Дуань Лин Тяня разлилась по всему его телу, отчего он стал выглядеть так, словно слился с мечом. Коричневая энергия, вместе с фиолетовыми молниями и голубыми ветрами пронизали всего Дуань Лин Тяня и его меч. Вместе с энергией меча вся его суть начала напоминать гигантский меч. Свист. Гигантский меч взмыл в небо и устремился к гигантскому молоту, напоминающему метеорит. Когда гигантский меч взмыл в небо, острая аура заполнила всю пещеру. Даже Хуан Данью и двое других парней возле входа в пещеру ясно чувствовали ту ауру. Какая мощная концепция меча! Сули мгновенно прищурился. Как культиватор меча, Сули обладал острым чувством, когда дело касалось концепции меча. Его восприятие меча явно превосходило таковое у Хуан Данью и Чжан Шоу Юна. Свист. Все его внимание переключилось на гигантский меч, который вот-вот должен столкнуться с гигантским молотом. Он мог предположить, что Дуань Лин Тянь не использовал никаких других боевых навыков, собственно, как и молодой парень в черном одеянии. Между ними собиралось произойти прямое столкновение грубой силы. Они оставили в стороне все эти сложные навыки, но просто сражались друг с другом, используя свою грубую силу, полностью демонстрируя энтузиазм и страсть мастера боевых искусств. Бам! Напоминая молот Тора, гигантский молот в руке молодого человека в черном рухнул, непрерывно рассеивая воздушный поток в воздухе. Подобно огромному камню, упавшему в спокойное озеро, он вызвал многочисленные волны. Сила в более чем 1350 древних рогатых драконов наделила гигантский молот огромной мощью, отчего молодой человек в черном одеянии чувствовал себя крайне уверенным. Свист. Гигантский меч в свою очередь встретил гигантский молот без тени страха и колебаний. В отличие от 1350 силуэтов древних рогатых драконов, которые собрались в небе над молодым человеком в черном одеянии, движение Дуань Лин Теня продлилось не более нескольких секунд, поэтому феномен воплощения энергии неба и земли еще не успел полностью проявиться. Тщетные потуги. Перед лицом гигантского меча, в который превратился Дуань Лин Тянь и его меч, лицо молодого человека в черном одеянии выражало презрение. Коричневая энергия на его молоте сжалась, а затем мощным импульсом обрушилась на гигантский меч. Бум! И снова гигантский молот упал с неба. Он был всего в футе от гигантского меча. Свист! Без всякого страха гигантский меч встретил его. Расширяющийся луч меча яростно столкнулся с гигантским молотом и издал серию оглушительных взрывов. Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Словно он содержал бесконечное количество силы, луч меча дрожал и парил в воздухе, находясь в тупике с гигантским молотом в руке молодого человека в черном одеянии. В течение времени импульс молота и концепции земли иссяк, позволив гигантскому мечу рассечь коричневый поток энергии. Однако молодой человек в черном одеянии быстро побледнел. Причина заключалась в том, что он заметил постоянное укрепление и усиление энергии на мече Дуань Лин Теня. В течение нескольких секунд противостояния он сумел полностью подавить и превзойти энергию гигантского молота. А в тот момент, когда он увидел феномен воплощения энергии неба и земли над головой Дуань Лин Теня, то настолько ошеломился, что сразу испытал ужас. Во время противостояния двух экспертов, самой важной ошибкой являлось отвлечение, и которую молодой человек в черном одеянии сейчас успешно допустил. Коричневая энергия в его молоте на секунду остановила свой поток. Свист. Когда энергия гигантского молота внезапно застыла из-за потери внимания молодого человека, энергия гигантского меча на могущественном импульсе сокрушила гигантский молот вместе с молодым человеком в черном одеянии. Бам! Громкий взрыв раздался в воздухе. Молодой человек в черном одеянии вместе с молотом был отправлен в полет, как стрела, выпущенная из лука. Они ударились в одну из стен пещеры и застряли в ней. И разумеется, вмурован в стену оказался именно молот, а молодой человек, можно сказать, просто повис на нем. Рвоть. Жизненная энергия и кровь молодого человека пришли в хаос. От удара его тело не выдержало и его вырвало кровью. К его удивлению, его вырвало кровь не единожды. Только спустя некоторое время он смог совладать с дыханием, поэтому уставился на парня в фиолетовом одеянии вдалеке. Сокрушив молодого человека в черном одеянии, Дуань Лин Тянь развеял свою энергию и скрыл духовный меч квази-королевского ранга. Дуань Лин Тянь парил в воздухе, но феномен воплощения энергии неба и земли некоторое время еще вихрился над его головой. Феномен воплощения энергии неба и земли показал силу в 1500 силуэтов древних рогатых драконов, что на 150 силуэтов превосходило силу молодого человека в черном одеянии. Подавлен. Полностью подавлен. И такова сила Дуань Лин Теня без слияния с силой земли посредством концепции земли. В противном случае, рассеивалась бы сейчас тогда не 1500 силуэтов древних рогатых драконов, а 1550. Тем не менее, даже силы 1500 силуэтов древних рогатых драконов оказалось достаточно, чтобы сильно шокировать Хуан Данью, Сулич Жан Шоу Юна. 1500 древних рогатых драконов. Хуан Данью округлил глаза. Он был совершенно ошеломлен. Сила Дуань Лин Теня полностью потрясла их. Свист. Дуань Лин Тянь исчез, но через мгновение ока появился перед молодым человеком в черном одеянии, висящим на стене пещеры с гигантским молотом в руке. Он спокойно смотрел ему в глаза. Цвета мгновенно сошли с лица молодого человека в черном. Он испытывал страх и ужас. Задолго до отправки в полет, он уже увидел 1500 силуэтов древних рогатых драконов, застывших над головой Дуань Лин Теня. Поэтому теперь он знал, что просто не ровня ему. А ты действительно ученик силы третьего класса, секты пяти элементов? Дрожащим голосом спросил молодой человек. Мертвец, тебе не нужно знать мою личность. Дуань Лин Тянь повторил слова, которые произнес молодой человек ему ранее. Он попытался сбежать, мобилизовав свою коричневую энергию. Тем не менее, во время разговора он уже накапливал силу в одной из рук. Когда он произнес последнее слово, то уже направил на молодого человека ладонь, содержащую силу 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Бам! Вот только вся его энергия рассеялась, так как Дуань Лин Тянь одним ударом впечатал его в стену. Теперь молодой человек в черном одеянии больше собой напоминал настенную живопись. Свист. Затем Дуань Линтянь сразу снял пространственное кольцо с пальца молодого человека в черном. Без каких-либо колебаний он капнул кровью на кольцо. Фрагмент глубокомыслия ветра восьмого уровня. Сердце Дуань Линтяня подпрыгнуло от радости за получение такого сокровища. Глава 977. Лен Цзи. Когда он увидел внутри пространственного кольца голубой фрагмент, переливающийся синей ци, сердце Дуань Линтяня содрогнулось от радости. Сияющая голубая ци, которая окружает этот фрагмент глубокомыслия ветра, куда более насыщена, чем та, которую я получил из сокровищницы монарха меча. Дуань Линтянь подумал про себя с поднятыми бровями. Тогда он получил три фрагмента глубокомыслия из сокровищницы монарха меча, то все они оказались фрагментами третьего уровня. Однако, по сравнению с фрагментом глубокомыслия ветра восьмого уровня, который он только что получил, этот фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня даже не стоит упоминать. Заполучив фрагмент глубокомыслия ветра восьмого уровня, можно отдать секте фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня. Дуань Линтянь принял решение сразу же. Ученикам секты пяти элементов поставили условия перед входом в тайную сокровищницу боевого императора. После выхода они должны будут предоставить секте фрагмент глубокомыслия. А если они найдут второй или даже третий фрагмент, то могут оставить его для собственного использования. И теперь Дуань Линтянь решил отдать секте пяти элементов фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня, чтобы возместить им за заботу о себе. При наличии фрагмента глубокомыслия ветра восьмого уровня, от фрагмента глубокомыслия ветра третьего уровня он мог спокойно отказаться. Дуань Линтянь, ты ублюдок, с каких это пор ты стал таким сильным? Хуан Данью первым пришел в себя. Пока он шел к Дуань Линтяню, то смотрел на него с недоумением, словно он до сих пор до конца не принял то, что увидел. Все, что только что произошло, было для него сном. Сули и Чжан Шоу Юн пришли в себя от крика Хуан Данью. Войдя в пещеру еще раз, они направились прямо к Дуань Линтяню. Когда они смотрели на Дуань Линтяня, то выражали взглядами скептизм и недоверие. На их взгляд, Дуань Линтянь обладал попросту невообразимой силой, которая выходила за рамки их понимания. Дуань Линтянь просто улыбнулся, но ничего не ответил. Свист. В то же время, Дуань Линтин переключил свое внимание на молодого человека в черном, которого он только что убил, а если точнее, на черный молот возле него, духовное оружие первого ранга. Подняв руку, Дуань Линтянь поднял гигантский молот и небрежно взвесил его в руках. Хаем, довольно тяжелый. Дуань Линтянь, ты обычно используешь меч. Ну, относительно этого гигантского молота, мне кажется, он тебе не подойдет. Как насчет такого? Почему бы тебе? Ну, хе-хе, заговорил Хуан Данью, глядя блестящими глазами на гигантский молот в руке Дуань Линтяня, потирая ладони вместе. Никто не заметил когда, но Хуан Данью уже оказался рядом с Дуань Линтянем. Что, хочешь сказать, что этот гигантский молот не подходит мне, но тебе? Дуань Линтянь не мог удержаться от улыбки. Как он мог не догадаться о рассуждении Хуан Данью? Ясно как божий день, что его рьяно интересовал данный молот. Хех, Хуан Данью смущенно улыбнулся. Просто возьми, если ты хочешь. Покачав головой, Дуань Линтянь небрежно бросил гигантский молот Хуан Данью, как будто он выбрасывал мусор. Хуан Данью никогда не приходило в голову, что Дуань Линтянь с такой готовностью отдаст ему гигантский молот, духовное оружие первого ранга. Взволнованный, он взял гигантский молот и радостно уставился на Дуань Линтяня с интенсивным огнем в глазах. «Да, Дуань Линтянь, ты действительно отдаешь мне это духовное оружие первого ранга? Что, разве ты его не хочешь? Хорошо, тогда я просто отдам его старшему Чжану, если тебе оно не нужно. Я уверен, что старший Чжан был бы очень заинтересован в этом духовном оружии первого ранга», — подразнил его Дуань Линтянь. «Я хочу его. Конечно, хочу. Как я могу его не хотеть?» Когда Хуан Данью заметил Чжан Шоу Юна, что шел к ним и пристально уставился на гигантский молот в его руках, то запаниковал. Он действительно боялся, что Дуань Линтянь заставит его вернуть гигантский молот и отдаст его Чжан Шоу Юну. «Старший Чжан, позже я помогу обновить твою винную тыкву до духовного оружия первого ранга, и оно будет гораздо превосходить данный молот». Глядя на интерес Чжан Шоу Юна к гигантскому молоту, Дуань Линтянь сделал ему предложение, используя голосовое сообщение. Будь то Хуан Данью или Чжан Шоу Юн, они оба были его друзьями, поэтому он не хотел отдавать предпочтение кому-либо из них. Услышав слова Дуань Линтяня, Чжан Шоу Юн немного опешил, но после ответил ему с шоком через голосовое сообщение. «Брат Лин Тянь, ты можешь создавать духовное оружие первого ранга». Естественно, он понимал важность способности воссоздать духовное оружие первого ранга. Это означало, что Дуань Лин Тянь теперь являлся мастером оружия первого ранга. В силе третьего класса вроде его секты клинков не имелось подобного мастера. То же самое можно сказать и про большинство сил второго класса. Даже далеко не в каждой силе первого класса имелся подобный эксперт. Мастер оружия первого класса — довольно почетная должность на облачном континенте. «Да», — кивнул Дуань Лин Тянь, — «и такое оружие превзойдет по могуществу молот в руках Хуан Данью». Дыхание Чжан Шоу Юна ускорилось осознание данного факта. Не сдержавшись, он вновь задал вопрос через голосовое сообщение. «Этот старый молоток?» Дуань Лин Тянь покачал головой и криво улыбнулся. «Разве старший Чжан не слишком меня недооценивает?» «Старый молоток?» Чжан Шоу Юн поразился. К тому времени, как он пришел в себя, уголки его рта дрогнули. «Это же духовное оружие первого ранга». Тем не менее, Дуань Лин Тянь назвал его старым молотком. «Тебе не кажется, что высмеивать людей слишком грубо?» — спросил он у Дуань Лин Тяня. «Ну, это всего лишь духовное оружие первого ранга, которое дает 88% прироста. Чем он еще может быть, если не старым молотком?» — деловито ответил Дуань Лин Тянь. «Ты имеешь в виду, что можешь воссоздать духовное оружие первого ранга, которое может усилить первородную энергию более чем на 88%. Глаза Чжан Шу Юна загорелись, а его дыхание участилось. «Если бы я не смог создать духовное оружие первого ранга, способное предоставить 90% усиления, то даже не осмелился бы себя назвать мастером оружия первого ранга», — гордо произнес Дуань Лин Тянь через голосовое сообщение. 90% усиления? Чжан Шоу Юн был ошеломлен, полностью ошеломлен. Хотя сам он владел винной тыквой третьего ранга, но оно могло обеспечить 70% прироста. Дуань Лин Тянь в прошлом лично его подлатал, поэтому оно вошло в число наилучших духовных оружий третьего ранга. Уже тогда он был поражен тем фактом, что Дуань Лин Тянь сумел вернуть ему настолько могучее духовное оружие третьего ранга. Тем не менее, ему никогда не приходило в голову, что Дуань Лин Тянь может на самом деле создать духовное оружие первого ранга, которое предоставит 90% усиления. Духовное оружие такого калибра можно считать лучшим из лучших среди всех видов духовного оружия первого ранга. Однако, глядя на уверенность в глазах Дуань Лин Тяня, Чжан Шоу Юн не стал сомневаться в его словах. Добродушно улыбнувшись, он больше не смотрел на гигантский молот в руке Хуан Данью. На его взгляд, данный молот можно будет считать мусором на фоне винной тыквы, которую он получит в будущем. Дуань Лин Тянь. Глядя на Дуань Лин Тянь, Сули очень горько улыбнулся. Он познакомился с ним еще до 18 лет, но он так теперь вырос. По его мнению, вырасти до такой вершины из какого-то крошечного королевства просто немыслимо. Тем не менее, его личные достижения совершенно ничего из себя не представляли на фоне молодого паренька в фиолетовом одеянии. «Идем дальше», — Дуань Лин Тянь крикнул трем людям, а затем устремился в сторону центральной области тайной сокровищницы боевого императора. Свист, свист, свист, свист. Четверо человек устремились вперед на ошеломительной скорости. Как четыре молнии, они скрылись в очередном из проходов. Вскоре после их исчезновения, в данной пещере появилось трое человек. Подобно Дуань Лин Тяню и его товарищам, эти трое тоже направлялись к центральной области тайной сокровищницы боевого императора. Когда они втроем вошли в пещеру, то внезапно остановились один за другим, словно они что-то обнаружили. Все трое оказались молодыми парнями не старше 35 лет. КХМ. Буквально через секунду они заметили труп человека, прикованного к стене. Когда они его увидели, то немедленно прищурились. «Я точно уверен, что убил его человек с силой по крайней мере в 1000 силуэтов древних рогатых драконов». Один из молодых людей яхнул от удивления. Выражения лиц двух других людей сразу же помрачнели. Второй молодой человек удивленно пробормотал. «Даже среди самых выдающихся молодых экспертов в нашей секте Изума или секте Аникка или секте Северной Пустоты вероятно не более 10 человек обладают такой силой даже с учетом помощи духовного оружия, не так ли?» Из его слов становилось очевидно, что двое учеников рядом с ним, ровно как и он, входили в число учеников секты Изума. «КХМ, почему этот человек кажется мне знакомым?» Последний молодой человек обратил внимание на черты лица убитого. Этот молодой парень в черном одеянии показался ему знакомым. ты его знаешь?» – полюбопытствовали двое других молодых людей. Сам же молодой парень начал подходить все ближе к трупу, но чем ближе он подходил, тем более знакомым он ему казался. Двое других молодых парней последовали его примеру, а когда тот парень ясно увидел его лицо, то сразу узнал его, отчего ахнул от шока. «Эль Ленцзи!» Через несколько мгновений на его лице отразился ужас. Он словно увидел нечто невозможное, что никак не умещалось во всякое его понимание. Глава 978. План Пенбаа. После возгласа ученика, остальные двое застыли. Потрясенный, один из них взял на себя инициативу. «Что ты сказал?» «Ленцзи, ты...» «Ты сказал, что он Ленцзи. Может, ты ошибся?» «Как такое возможно, что Ленцзи убит?» Ленцзи легко вошел в шестерку лучших среди молодого поколения сил второго класса Северной пустыни, а другой молодой человек полностью разделял его мнение. Ученик секты Дзума, который опознал Ленцзи, покачал головой, но подтвердил свою версию. «Ошибки быть не может. Я встречал Ленцзи однажды. Возможно, он меня не помнит, но я определенно его узнаю». Услышав уверенные слова молодого ученика, другие двое перестали сомневаться, хотя и не могли принять подобного исхода. Один из учеников нахмурился и пробормотал: «Среди тех, кто вошел в тайную сокровищницу боевого императора, возможно, только старший Мо из нашей секты Изума и двое других из секты Аникка и секты Северной пустоты способны убить его». «Из секты Северной пустоты? Он из той же секты, что и Ленцзи, поэтому он явно убить его не мог. Может, это старший Мо или тот из секты Аникка убили Ленцзи?» Ученик секты Изума размышлял вслух. «Это единственная возможность. Кроме них двоих, я даже представить не могу, что кто-то мог совладать с Ленцзи». Последний ученик секты Изума полностью согласился. «В конце концов, даже наш старший Лэй Цзюнь, второй по силе в секте Изума, и Пенбаа, второй по силе молодой человек в секте Аникка, возможно, не смогут победить Ленцзи, так как он постиг концепцию Земли. Я не ожидал, что Ленцзи, один из самых могущественных человек среди нынешнего молодого поколения секты Северной пустоты, умрет здесь просто так», — вздохнул ученик, который узнал труп Ленцзи. Естественно, Дуань Линтянь, направляясь к центральной области сокровищницы боевого императора с Хуан Данью, Су Ли Чжан Шоу Юном, понятия не имел, что два козла отпущения взяли на себя вину вместо него. Хуан Данью вдруг обеспокоенно спросил: «Интересно, как поживает Чэнь Вэй?» Чэнь Вэй, когда Дуань Линтянь услышал Хуан Данью, то невольно вздохнул и пробормотал: «Он мертв». «Что?» Хотя Дуань Линтянь говорил тихо, Хуан Данью четко услышал его. Выражение его лица резко изменилось. «Дуань Линтянь, ты сказал правду?» «Да». Дуань Линтянь кивнул и быстро рассказал историю о том, как он обнаружил тело Чэнь Вэя и похоронил его. Он не упустил ни одной детали. «Черт побери!» Лицо Хуан Данью стало пепельным, а глаза – красными. У него даже хрустнули кулаки. «Если я узнаю, кто убил Чэнь Вэя, я определенно прикончу того человека». Чэнь Вэй был близким для него человеком. Дуань Линтянь не мог подавить свой гнев, когда увидел тело Чэнь Вэя, тогда что уж говорить о вспыльчивом Хуан Данью. Вполне естественно, что он так взбесился. Дуань Линтянь вздохнул и покачал головой. В глубине души он знал, что уже почти невозможно выяснить убийцу Чэнь Вэя. Даже если тот человек все еще жив, они не смогут его отыскать, если только тот сам не сознается. Дуань Линтянь и остальные трое продолжили свое путешествие, приближаясь все ближе и ближе к центральной области сокровищницы боевого императора. Брат Линтянь, когда Дуань Линтянь и остальные трое вошли в просторную пещеру пару дней спустя, то услышали голос, который пришел с другой стороны пещеры. Тот голос звучал несколько удивленно. Дуань Линтянь подумал, что голос звучит немного знакомо, но не мог вспомнить, откуда он знал его владельца. А когда он повернул голову, то его глаза вспыхнули от озарения. Пенбаа. Тем самым человеком на самом деле оказался Пенбаа, учеником из секты Аникка, которого он однажды встретил. Хотя он только один раз торговал с Пенбаа, откровенность парня оказала особое впечатление на Дуань Линтяня. Хаем, но очень быстро, улыбка Дуань Линтяня застыла. А причина заключалась в том, что в тот самый момент он понял, мускулистый молодой человек рядом с Пенбаа угрожающе смотрел на него, и в его глазах он заметил эмоции жадности. Дуань Линтянь мгновенно что-то понял. Он предположил, что этот мускулистый молодой человек также слышал новости, которые намеренно распространялись о его фрагменте глубокомыслия. Иной причины такого взгляда он не видел, так как они виделись впервые. Поскольку мускулистый молодой человек знал о фрагменте глубокомыслия, то значит знал и Пенбао. Следом Дуань Линтянь уставился прямо на Пенбао, желая узнать, с какими намерениями он накликнул его. Однако он не заметил в глазах Пенбао какой-либо враждебности. «Похоже, я прав насчет Пенбао. Все-таки он хороший человек», — подумал Дуань Линтянь про себя. Возможно, Пенбао слышал, что он получил фрагмент глубокомыслия, но это не разбудило в нем жадности. Такой характер можно считать редкостью. «Брат Линтянь, я не ожидал, что мы встретимся здесь. Кто эти трое?» Пенбао поприветствовал Дуань Линтяня, а после бросил взгляд на Хуан Данью, Сулич Жан Шоу Юна за его спиной. «Они мои друзья». Дуань Линтянь слегка улыбнулся. Пенбао кивнул и дружелюбно улыбнулся его товарищам. Хуан Данью и двое других парней были очень рады, что Пенбао не показал никакого превосходства, хотя и принадлежал к силе второго класса. Дуань Линтянь снова посмотрел на мускулистого молодого человека рядом с Пенбао и задал вопрос. А он, духовная энергия сказала ему, что этот мускулистый молодой человек обладал силой третьего уровня стадии толкования пустоты, как и Пенбао. У секты Аникка так много талантов. Пенбао еще ладно, но удивительно, что у них есть еще один ученик, который ничем не уступает ему. Дуань Линтянь невольно про себя ахнул. Тем не менее, Дуань Линтянь вскоре понял, что неправильно понял один факт. Брат Линтянь – это Лэй Цзюнь из секты Изума. Он второй по силе среди их нынешнего молодого поколения. Пенбао с улыбкой представил Лэй Цзюня. Ученик секты Изума. Дуань Линтянь понял, что ошибся. Этот враждебный парень оказался не учеником секты Аникка, а учеником секты Изума. Хотя Дуань Линтянь не был заинтересован в знакомстве с Лэй Цзюнем, но он должен был проявить уважение к Пенбао, так как он представил ему Лэй Цзюня. Он лишь вежливо улыбнулся Лэй Цзюню и счел это приветствием. Однако улыбка на его лице снова застыла. Просто Лэй Цзюнь полностью проигнорировал очаровательную улыбку на его лице, как будто он ее вообще не видел. «Брат Линтянь», в этот момент в разуме Дуань Линтяня раздался голос. Он сразу определил, что голос принадлежал Пенбао. «Хаэм», Дуань Линтянь посмотрел на Пенбао сразу, как только услышал его голос. Он не мог избавиться от недоумения, так как не знал, для чего Пенбао использовал голосовое сообщение. «Брат Линтянь, я слышал, что ты получил фрагмент глубокомыслия», — уже немного напряженнее спросил Пенбао. «Фрагмент глубокомыслия». Дуань Линтянь невольно нахмурился. Сперва ему пришло в голову, что Пенбао поверил слухам о его фрагменте глубокомыслия и пришел за ним. Но вскоре Дуань Линтянь осознал, что неправильно понял Пенбао. «Брат Линтянь, не пойми меня неправильно». Пенбао словно догадался, о чем думал Дуань Линтянь, когда увидел его хмурость. Он немедленно объяснился. «Я просто хочу знать, какой фрагмент глубокомыслия ты получил. У меня есть фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня, но старшие секты Аникка не могут его использовать. Полагаю, мы можем снова совершить обмен, если твой фрагмент глубокомыслия подойдет моим старшим». Пенбао раскрыл свой план без притворства. «Обмен?» Дуань Линтянь прищурился. Стоило Пенбао упомянуть фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня, он даже невольно заволновался. Его интерес вспыхнул, как только Пенбао закончил говорить. «У меня всего 5 фрагментов глубокомыслия, но я точно не желаю расставаться с фрагментом глубокомыслия земли седьмого уровня и фрагментом глубокомыслия ветра восьмого уровня». Сердце Дуань Линтяня ускоренно забилось. «Тем не менее, у меня еще есть 3 фрагмента глубокомыслия, которые я получил из сокровищницы монарха меча. 3 фрагмента глубокомыслия, и все они третьего уровня. Возможно, мне удастся совершить с ним обмен на фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня. Как ни посмотри, а я желаю заполучить его фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня. В то же время у меня останется фрагмент глубокомыслия молнии третьего уровня, который я смогу спокойно передать секте». В голове Дуань Линтяня мелькала череда мыслей. Когда он вернулся в реальность, то немедленно посмотрел на Пенбао и сказал через голосовое сообщение: «Я просто беспокоюсь, что ты не захочешь торговаться со мной, ведь я получил всего лишь фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня». «Фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня?» Как и ожидалось, Пенбао нахмурился, когда услышал ответ Дуань Линтяня. Разница между фрагментом глубокомыслия ветра третьего уровня и восьмого уровня равносильна разнице между небом и землей. Однако для мастера боевых искусств в предельной стадии пустоты особо разницы не было, какой из фрагментом глубокомыслия использовать для прорыва на стадию боевого монарха. Глава 979. Обмен. Когда Дуань Линтянь видел хмурость Пэн Бая, то невольно ощутил, как у него сердце ушло в пятки. Хотя он был уверен, что сможет убить Пэн Бая и забрать у него фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня, он даже не думал о убийстве. Он вспомнил, что без талисмана отца возможно не смог бы убить Пэн Бая при их первой встрече. На тот момент Пэн Бая не составило бы никакого труда отобрать у ученика из силы третьего класса фрагмент концепции. Тем не менее, Пэн Бая не сделал этого и обменял свой фрагмент концепции на его. Вот почему ему искренне нравился Пэн Бая. А раз теперь ситуация изменилась, он считал неправильным атаковать и убивать Пэн Бая. Он принял это решение, что будет вести себя решительно лишь с теми людьми, которые того заслуживают. Но при встрече Пэн Бая не напал на него, когда узнал, что сам Дуань Линтянь является учеником силы третьего класса. Естественно, Пэн Бая понятия не имел, о чем думал Дуань Линтянь в данный момент. Если бы он знал текущие способности Дуань Линтяня и его мысли в данный момент, то определенно чувствовал бы себя счастливым, что ему удалось избежать угрозы. «Какой фрагмент глубокомыслия у тебя есть?» Пока Дуань Линтянь колебался, голос Пэн Бая снова вошел в его разум. Глаза Дуань Линтяня загорелись. Он понял, что Пэн Бая все еще заинтересован в сделке. Дуань Линтянь посмотрел на Пэн Бая и сказал, передавая слово за словом, «Фрагмент глубокомыслия ветра». И не прошло много времени, прежде чем он видел радость в глазах Пэн Бая. Дуань Линтянь заволновался, а внутренне воскликнул, «Вот мой шанс». Говоря о ценности, фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня гораздо превосходит стоимость фрагмента глубокомыслия ветра третьего уровня. Тем не менее, ни один из старших из секты Анипка не мог использовать фрагмент глубокомыслия молнии, так как никто из них не постиг высшую концепцию молнии девятого уровня. Только мастера боевых искусств, которые постигли высшую концепцию молнии девятого уровня, могли при помощи фрагмента глубокомыслия молнии совершить прорыв на стадию боевого монарха. Между тем, лидер секты Анипка, второй по силе эксперт в секте Анипка, а еще по совместительству его мастер, мог использовать фрагмент глубокомыслия ветра. Как только мастер получит фрагмент глубокомыслия ветра, то определенно сможет быстро прорваться на стадию боевого монарха и стать вторым боевым монархом в нашей секте. Сердце Пэн Бая забилось от волнения, когда он подумал об этом. Тем не менее, хотя он и был взволнован, но он не мог не думать о уровне фрагмента глубокомыслия ветра, которым обладал Дуань Линтянь. По какой-то причине, он испытывал горечь. И наконец, Пэн Бая принял решение. Обмен. В целом, фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня стоил гораздо дороже, нежели фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня. Тем не менее, проблема заключалась в том, что если он вернет данный фрагмент обратно в секту, то за короткое время секта Анипка не сможет породить нового боевого монарха. Секте Анипка потребовались бы века, чтобы появился эксперт с высшей концепцией молнии девятого уровня, который с помощью фрагмента глубокомыслия молнии сможет постичь глубокомыслие молнии. Для нынешней секты Анипка, фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня намного ценнее, нежели фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня. Пэн Бая посмотрел на Дуань Линтяня с отчаянием, написанным в его глазах, спросив через голосовое сообщение. «Брат Линтянь, я готов обменяться своим фрагментом глубокомыслия молнии восьмого уровня на твой фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня. Ты согласен?» Дуань Линтянь не сказал ни слова и поднял руку так быстро, как молния. Осколок, что сиял зеленой энергией, полетел в сторону Пэн Бая. Прямым действием он решил ответить на вопрос Пэн Бая. Пэн Бая не ожидал, что Дуань Линтянь окажется настолько откровенным и доверится ему до такой степени, что просто бросит ему фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня. А он не боится, что я уйду с фрагментом глубокомыслия. Хотя Пэн Бая думал в таком ключе, но не стал затягивать со своей стороны. Он достал фрагмент, который сиял фиолетовой энергией и бросил его Дуань Линтяню, а сам поймал фрагмент глубокомыслия ветра. Пам! Дуань Линтянь протянул руку и крепко поймал фрагмент глубокомыслия молнии. И хотя Дуань Линтянь изо всех сил старался сохранить спокойное выражение лица, но он не мог сдержать волнение, которое наполнило его сердце. Он обменял свой фрагмент глубокомыслия третьего уровня на фрагмент глубокомыслия восьмого уровня. Челюсти многих людей упадут, если такие новости разлетятся. Торговля фрагментами глубокомыслия между Дуань Лин Тянем и Пэн Бао прошла быстро. Даже Хуан Данью, Су Ли Чжан Шоу Юн не могли ясно видеть их движения. Тем не менее, один человек все же видел. Лэй Цзюнь, второй по силе эксперт среди нынешнего молодого поколения в секте Изума. Он видел собственными глазами весь процесс от начала и до конца. Он постоянно смотрел на Дуань Лин Тяня с жадностью, особенно после завершения сделки обмена. Если бы не Пэн Бао, он бы уже принял меры. Естественно, Дуань Лин Тянь видел, как Лэй Цзюнь смотрел на него, но он проигнорировал это. Его разум был занят фрагментом глубокомыслия молнии восьмого уровня. Он положил драгоценное сокровище в свое пространственное кольцо, а сам подумал: для трех своих концепций природы я достал высокоуровневые фрагменты глубокомыслия. Как только я подниму их до девятого уровня высшей концепции, то смогу использовать фрагменты глубокомыслия, чтобы попытаться постичь глубокомыслие. Когда Дуань Лин Тянь подумал о будущем, порыв возбуждения наполнил его тело. Даже если бы у него имелся только один фрагмент глубокомыслия, который он мог использовать, но значит он на шаг ближе к достижению стадии боевого монарха. Однако теперь он получил фрагменты глубокомыслия для четырех типов концепций, которые он постигал. Фрагмент глубокомыслия земли седьмого уровня, фрагмент глубокомыслия ветра восьмого уровня, фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня и фрагмент глубокомыслия меча третьего уровня. Что касается фрагмента глубокомыслия молнии третьего уровня, я передам это секте. Тайно планировал про себя Дуань Лин Тянь. Изначально он планировал отдать секте фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня после убийства молодого человека в черном одеянии, в котором он подозревал ученика секты Северной Пустоты, так как получил от него фрагмент глубокомыслия ветра восьмого уровня. Неожиданно, но встреча с Пэн Бао предоставила ему такую прекрасную возможность. Обмен фрагмента глубокомыслия ветра третьего уровня на фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня не отличается особо от обычной кражи. Естественно, теперь он не мог отдать секте фрагмент глубокомыслия ветра третьего уровня, так как отдал его Пэн Бао. Поэтому он мог отдать только еще один фрагмент глубокомыслия, которым обладал. По совпадению, у него оставался в загашнике фрагмент глубокомыслия молнии третьего уровня. Его он теперь и запланировал отдать секте. Во внешней области тайной сокровищницы боевого императора в общей сложности сокрыто 5 фрагментов глубокомыслия. Раз я заполучил 3, то кому достались другие 2? Невольно задался вопросом Дуань Лин Тянь. Брат Лин Тянь, полагаю, ты направляешься в центральную область сокровищницы боевого императора? Дуань Лин Тяня в реальность вернул голос. Он сразу узнал в нем владельца Пэн Бао. Да, Дуань Лин Тянь кивнул. Если так, давай пойдем туда вместе. Мы тоже идем туда, предложил Пэн Бао. Конечно, мгновенно согласился Дуань Лин Тянь. Тем не менее, Лэй Цзюнь, который стоял сбоку, выглядел крайне неприятно после предложения Пэн Бао. Он понял, что Пэн Бао так поступил сугубо ради возможности защитить Дуань Лин Тяня, чтобы он не смог забрать его фрагмент глубокомыслия. Пэн Бао, раз ты получил то, что тебе нужно, тогда нам больше не нужно работать вместе. Угрожающий блеск мелькнул в глазах Лэй Цзюня, когда он посмотрел на Пэн Бао. Через пару секунд он посмотрел на Дуань Лин Тяня. В нем вспыхнуло такое намерение убийства, словно он уже не мог дождаться, чтобы прикончить парня и забрать его фрагмент глубокомыслия. Свист. Лэй Цзюнь бросился прочь в сторону центральной области тайной сокровищницы боевого императора. Он исчез перед глазами Дуань Лин Тяня и остальных в одно мгновение. Пэн Бао не очень заботился об уходе Лэй Цзюня, что уж там говорить о Дуань Лин Тяне. И теперь они уже впятером направились вместе к центральной области сокровищницы боевого императора. Цель их путешествия состояла в том, чтобы найти и побороться с другими молодыми экспертами за сокровища, когда прибудут в центральную область тайной сокровищницы боевого императора. Если им удастся выжить, то каждый из них должен будет выйти из пещеры, через которую они вошли во внешнюю область. Свист, свист, свист. 5 человек стремительно приближались к центральной области сокровищницы. Пэн Бао, так как ты ученик секты Аникка, то должен что-то знать об учениках из секты Северной Пустоты? Дуань Лин Тянь с любопытством спросил Пэн Бао, пока они были в пути. Ученики секты Северной Пустоты. Я знаю некоторых из них, которые наиболее примечательны. Пенбая заинтересовался. «Но почему ты вдруг спросил? У тебя есть друзья из секты Северной Пустоты?» «Нет». Дуань Линтянь покачал головой и небрежно сказал. «Мне просто интересно. Среди них есть эксперт третьего уровня стадии трансформации пустоты, что постиг третий уровень высшей концепции Земли. Ты говоришь о Лэн Цзи?» Пенбая невольно обомлел, когда Дуань Линтянь завершил свой вопрос. Глава 980. Ли Цзюнь, Лэн Цзи, Дуань Линтянь поднял брови, вспоминая недавно убитого молодого парня в черном одеянии. «Похоже, что он действительно ученик из секты Северной Пустоты». «Да», кивнул Пенбая. «Среди молодых экспертов из секты Северной Пустоты, достигших третьего уровня стадии трансформации пустоты и постигших третий уровень высшей концепции Земли, лишь Лэн Цзи достиг подобного». Пенбая говорил даже с легким страхом в голосе. «Лэн Цзи, второй по силе эксперт среди молодого поколения нынешней секты Северной Пустоты. Его способности необычайны. Мы с ним равны, если сражаемся высоко в воздухе. Но если я столкнусь с ним в тайной сокровищнице боевого императора...» Дуань Линтянь кивнул. Естественно, он понял причину, по которой Пенбая так сказал. Тайная сокровищница боевого императора состояла из бесчисленных пещер глубоко под землей. Каждый угол позволял мастерам боевых искусств, которые постигли концепцию Земли, сливаться с энергией Земли и получать дополнительную силу. Так значит, того парня звали Лэн Цзи? Хуан Данью тоже понял. Через некоторое время он даже позволил себе усмехнуться. Ну и что с того, что он второй по силе эксперт в секте Северной Пустоты? Дуань Линтянь все равно убил его. Всем своим видом Хуан Данью выражал гордыню, словно убил Лэн Цзи не Дуань Линтянь, а он самолично. И слова Хуан Данью не вызвали никакой реакции у Сули, Дуан Линтяня и Чжан Шоу Юна. Однако Пен Бая застыл. Он немедленно встал на месте, когда до него дошел смысл сказанных слов Хуан Данью. Когда Дуань Линтянь и остальные увидели, что Пен Бая остановился, то также остановились. «Брат, брат Линтянь, ты убил Лэн Цзи?» Пен Бая посмотрел на Дуань Линтяня широко раскрытыми глазами, выражая шок и неверие. Хотя он подозревал, что Дуань Линтянь обладал экстраординарными способностями, когда узнал, что тот получил фрагмент глубокомыслия, но на самом деле Дуань Линтянь оказался намного сильнее, чем он себе представлял. Тем не менее, он не ожидал, что Дуань Линтянь сможет убить Лэн Цзи. Лэн Цзи обладал той же культивацией, что и он сам. Даже уровень их концепций совпадал. Вот только он без сомнений потерпит поражение от Лэн Цзи, если сразиться с ним внутри тайной сокровищницы боевого императора. Лэн Цзи постиг концепцию Земли, поэтому мог использовать энергию Земли столько, сколько хотел. Это означало, что он способен значительно увеличить свою силу. Дуань Линтянь лишь слегка кивнул в ответ на вопрос Пенбая. Выглядел он расслабленно, словно убийство Лэн Цзи не стоило упоминания. Естественно, на самом деле оно не имело никакого значения. Реши он атаковать первым, его общая сила превзошла бы силу Лэн Цзи более чем на 200 силуэтов древних рогатых драконов. Один удар – это все, что ему нужно, чтобы убить Лэн Цзи. Получив утвердительный кивок от Дуань Линтяня, Пен Бая на мгновение обомлел, но первое, что он подумал о Дуань Линтяне – монстр. Он испытал самый настоящий шок, ведь такой мощный ученик появился в силе третьего класса, секте пяти элементов. Да еще и на вид ему было не более 25 лет. Даже если бы ему удалось замедлить старение благодаря возросшему культивированию, или если он хорошо заботился о своем теле, его настоящий возраст точно не превышал 30. Пен Бая был в этом уверен. Именно поэтому он счет его силу шокирующей или даже невероятной. «Идем уже». Пен Бая продолжил свое путешествие вместе с Дуань Линтянем и остальными ребятами в центральную область тайной сокровищницы боевого императора. Тем не менее, он по пути иногда бросал взгляд на Дуань Линтяня. Этот молодой паренек мог рассматриваться как самый настоящий монстр, раз смог убить Лэн Цзи на его территории. Насколько же он силен? Хорошо, что я тогда решил не забирать у него фрагмент концепции силы, а иначе уже мог лежать где-нибудь трупом. Сердце Пен Бая забилось быстрее, когда он вспомнил их первую сделку. Он четко вспомнил ее только сегодня. Он обменял свой фрагмент концепции Земли девятого уровня на фрагмент концепции меча девятого уровня с Дуань Линтянем. В то время для него Дуань Линтянь был просто наивным мальчиком из силы третьего класса, чьи способности не заслуживают упоминания. Но он немного покраснел, когда он вспомнил о своих советах перед их расставанием. Эх, К счастью, я не проявил жадности к фрагменту глубокомыслия ветра третьего уровня в его руках. Возможно, я, наверное, даже не вышел бы живым из той пещеры. Вспоминая прошлую встречу, его охватила волна беспокойства. Глупо, что я боялся, будто Лэй Цзюнь нападет на брата Лин Тяня из-за фрагмента глубокомыслия. Его способности наравне со мной, но он ничто по сравнению с Лэн Цзи в тайной сокровищнице боевого императора. Пэн Баа издевался над собой за то, что недооценил Дуань Лин Тяня ранее. Брат Лин Тянь даже смог убить Лэн Цзи. Если Лэй Цзюнь посмеет оскорбить брата Лин Тянь, он без сомнения умрет. Естественно, Дуань Лин Тянь понятия не имел, о чем думал Пэн Баа. Его разум в настоящее время был занят тем, как бы побыстрее добраться до центральной области тайной сокровищницы боевого императора. То место являлось для него неизведанной территорией. Неизвестность всегда самая страшная, поскольку никто не знал, что там может произойти. Согласно посланию боевого императора, в центральной области тайной сокровищницы боевого императора есть дворец. Там он закончил свою жизнь. Дуань Лин Тянь вспомнил информацию из сообщения, которое оставил боевой император на входе в тайную сокровищницу боевого императора. Определенно будет сложно получить три фрагмента глубокомыслия во дворце. Дуань Лин Тяня не покидало данное предчувствие. Разумеется, его уверенность шла из инстинкта в основе опыта боевого императора Возрождения. Согласно мыслям боевого императора Возрождения, если бы боевой император действительно оставил свой труп во дворце вместе с фрагментом глубокомыслия императора, то не позволит посредственному человеку добраться до себя. Логика боевого императора предельно ясна, лишь способный человек достоин его наследия. Три дня спустя, Хаэм, Дуань Лин Тянь остановился, а четыре человека за ним тоже остановились рядом с ним. Когда они остановились, то поняли, что впереди нет пути. Сейчас они находились посреди просторной пещеры. По обе стороны от пещеры вело по три прохода, соединявшиеся с другой пещерой. Парни выглядели потерянными. Они понятия не имели, какой путь на самом деле вел в центральную область тайной сокровищницы боевого императора. «Может, нам разделиться?» – озвучил свое предложение Хуан Данью. «Думаю, другого выхода сейчас нет». Дуань Лин Тянь кивнул, а сам посмотрел на самый левый проход. «Я пойду туда». Следом он посмотрел в самый правый проход, но обратился к Пэн Баа. «Тебе следует пойти туда». Пэн Баа кивнул. Ему было без разницы, куда. «Данью, Сули и старший брат Чжан, вы втроем должны держаться вместе, поэтому идите в один проход. Что бы мы ни нашли, мы встретимся здесь снова через день», — обратился Дуань Лин Тянь к трем своим товарищам. Их способности были самыми слабыми среди пятерых. Ради их собственной безопасности Дуань Лин Тянь попросил их работать вместе. «Без проблем», — ответили трое. «Хаэм». Дуань Лин Тянь кивнул им и мгновенно превратился в фиолетовый луч света. Затем он бросился в самую левую пещеру, желая исследовать ее. Пэн Баа в свою очередь бросился в самую правую пещеру. Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юн вошли в свой проход, а когда они все исчезли, перед развилкой появился мускулистый молодой человек. «Пэн Баа, посмотрим, как ты теперь собираешься защитить этого Дуань Лин Тяня». Мускулистым парнем оказался Лэй Цзюнь. С тех пор, как он расстался с Дуань Лин Тянем и остальными четырьмя в тот день, он направлялся к центральной области тайной сокровищницы боевого императора и прибыл сюда. Так как он попал сюда с помощью силы 1000 древних рогатых драконов, то уже отыскал правильный путь. Правильный путь лежал в самом правом проходе, тот самый, который выбрал Пэн Баа. После определения правильного пути ему в голову пришла идея. Он понял, что в этом месте ему выпадает идеальная возможность убить Дуань Лин Тяня и забрать фрагмент глубокомыслия. Фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня. Тусклый свет промелькнул в глазах Лэй Цзюня. Пока он бежал, вокруг него сверкали фиолетовые молнии. Он побежал и исчез в самой левой пещере. Его целью был никто иной, как Дуань Лин Тянь. А если точнее, то фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня в его руках. Естественно, Дуань Лин Тянь понятия не имел, что Лэй Цзюнь скрывается в прошлой пещере, и уж тем более не знал, что тот направлялся к нему. Свист. Энергия начала буйствовать в теле Дуань Лин Тяня, когда он бросился левому проходу. Четыре концепции следовали за ним по пятам, окружая его тела и преображая его в форму энергетического меча, переливающегося коричневой энергией, голубой, фиолетовой и полупрозрачной. Свист. Гигантский меч метался из стороны в сторону, в попытке найти путь к центральной области тайной сокровищницы боевого императора. Время пролетело незаметно. Вскоре прошло полдня. Дуань Линтянь тщательно исследовал свой проход. В итоге он пришел к выводу, что попал в лабиринт, и единственный выход вел сугубо назад. «Сперва вернусь. Возможно, у других вышло лучше», — подумал Дуань Линтянь и начал поворачиваться назад. Как только он приблизился к входу в пещеру, то внезапно остановился. Холодный блеск вспыхнул в его глазах, когда он уставился на мускулистого молодого человека впереди. Ли Цзюнь, глава 981. Поднял и ударил. Ли Цзюнь, второй по силе эксперт в нынешнем молодом поколении секты Изума. Когда он столкнулся с Пэн Бао пару дней назад, то сформировал с ним небольшую команду ради поиска и борьбы за фрагменты глубокомыслия. Еще при встрече он заметил во взгляде Ли Цзюня жадность. Та самая жадность, которой не терпелось сожрать Дуань Линтяня и забрать фрагмент глубокомыслия из его пространственного кольца. Тем не менее, Дуань Линтянь не заботился о Лэй Цзюне, поскольку не считал его угрозой. Лэй Цзюнь поссорился с Пэн Бао, когда понял, что тот на стороне Дуань Линтяня и намеренно защищал его. Он ушел и продолжил путешествие самостоятельно, а он умеет ждать. Дуань Линтянь просто молча стоял и спокойно смотрел на него. Между тем, Лэй Цзюнь слегка ухмыльнулся. «Дуань Линтянь, если ты умный, то передай мне фрагмент глубокомыслия молнии восьмого уровня, который ты получил от Пэн Бао. Если послушаешься, тогда, возможно, я сохраню твой труп в целостности и сохранности». Глаза Лэй Цзюня загорелись, когда он увидел Дуань Линтяня перед собой. В мгновение ока он оказался прямо перед ним. Он смотрел Дуань Линтяню в глаза, выражая всем своим видом и словами превосходство. Он смотрел высокомерно, словно уже на труп, а не на живого человека. Возможно, он просто считал, что Дуань Линтянь определенно не переживет их встречу. «Отдать тебе фрагмент глубокомыслия, и ты сохранишь мой труп в целостности». Когда Дуань Линтянь услышал Ли Цзюня, то сначала ошеломился, но вскоре ухмыльнулся. «Ли Цзюнь, раз уж ты так сказал, должен ли я поблагодарить тебя за милосердие, которое ты проявил ко мне?» «Ну, конечно». Ли Цзюнь, казалось, не понял сарказма в словах Дуань Линтяня, так как продолжил тем же высокомерным тоном. «Я убивал людей. Если у меня хорошее настроение, то от трупа останется несколько частей, а если плохое, то от них останутся только ошметки мяса. Конечно, ты должен поблагодарить меня за милосердие, что я соглашусь сохранить твой труп целым». Ли Цзюнь зловеще ухмылялся. Его глаза холодно сверкали жаждой убийства, словно он хотел сожрать любого, кто приблизится к нему. Однако, вопреки ожиданиям Ли Цзюня, Дуань Линтянь совершенно не испугался. Вместо этого он посмотрел на Ли Цзюня, как на дурака, и не торопясь кинул ему: «Идиот, идиот». Ли Цзюнь был ошеломлен, полностью ошеломлен. Этот Дуань Линтянь всего лишь ученик силы третьего класса, но смеет называть его идиотом? «Ах ты, ублюдок!» — взревел от ярости Ли Цзюнь, как только пришел в себя. В то же время первородная энергия вырвалась из его тела, превратившись в фиолетовые молнии. Они были похожи на толстых фиолетовых электрических змей, которые окружали и кружились вокруг него. Бам, бам, бам, бам, бам. Почти сразу же вокруг загрохотало. Энергия неба и земли забушевала, проявляясь в феномен воплощения энергии неба и земли. Всего в небе парило 800 силуэтов древних рогатых драконов. Они выглядели живыми, как будто они могли напасть на Дуань Лин в любой момент. Стадия преобразования пустоты третьего уровня. Высшая концепция молнии третьего уровня. Столкнувшись с концепцией молнии Ли Цзюня, переплетенной с его первородной энергией, Дуань Линтянь расслабленно спросил: «И это все, что у тебя есть?» Его тон содержал следы насмешки. «Дуань Линтянь, раз уж ты так просишь, я воплощу твою мечту в реальность». Ли Цзюнь изначально поддался на провокацию Дуань Линтяня, но его ярость сильно поутихла, когда энергия прокатилась по его телу. Однако, когда он услышал фразу Дуань Линтяня после паузы, то больше не смог сдерживать свои эмоции от возмущения. Его энергия немедленно взорвалась. Бам! Ли Цзюнь топнул обеими ногами по земле, создавая свирепые трещины. Они разбежались крайне быстро, как гигантская паутина. С помощью импульса от топота, он оттолкнулся от земли и на скорости молнии ринулся на Дуань Линтяня. Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Оглушительный звук грома, смешанный с воздушными взрывами, преследовал Ли Цзюня. В то же время волны невидимого воздушного потока разлетались во все стороны, как порыв сильного ветра. Песок и пыль взметались в воздух по всей пещере. Бам! Ли Цзюнь появился перед Дуань Линтянем в одно мгновение, а затем ударил кулаком, не используя никакого духовного оружия. Удар нес в себе явную цель прикончить Дуань Линтяня. Удар, который содержал силу 800 силуштов древних рогатых драконов, переплелся с фиолетовой молнией и бросился к Дуань Линтяню, как будто собирался уничтожить его. В то же время, Ли Цзюнь ухмыльнулся и посмотрел на Дуань Линтяня, что неподвижно стоял перед его глазами. На его взгляд, Дуань Линтянь просто не среагировал на его сногсшибательную скорость. Столкнувшись с его атакой, этот молодой ученик из силы третьего класса просто не смог среагировать. Действительно, ученик из силы третьего класса и владеет способностями третьего класса. На фоне меня ты не более чем муравей. Как только Ли Цзюнь выразил свое презрение и подумал, что его удар немедленно положит конец жизни Дуань Линтяня, то испытал потрясение, обнаружив ужасающее сопротивление, когда его кулак оказался всего в двух шагах от Дуань Линтяня. Бам! Последовал легкий шум. Звук исходил от кулака Ли Цзюня, наполненный необузданной энергией, но Дуань Линтянь легко поймал его своей рукой, не позволяя тому приземлиться на себя. Кулак Ли Цзюня, что содержал 800 силуэтов древних рогатых драконов, был похож на падающий метеорит. Тем не менее, приземлившись в руку Дуань Линтяня, его падение напоминало прыжок в сток сена. За нападением не следовало никакой силы. Выражение лица Ли Цзюня резко изменилось, когда его кулак легко поймал Дуань Линтянь. Каким бы глупым он ни был, но пришел к ясному выводу. Сила этого паренька в фиолетовых одеяниях гораздо выше, чем у него. А когда Ли Цзюнь захотел вырвать кулак из руки Дуань Линтяня, то понял, что тот даже не сдвинулся ни на миллиметр. Это заставило его прищуриться. Всей Микон испытал потрясение, когда увидел феномен воплощения энергии неба и земли над головой молодого паренька. В общей сложности 1100 силуэтов древних рогатых драконов извивалось над ним, и осознание повергло его в шок. 1100 древних рогатых драконов без духовного оружия. Такая сила превосходила силу его кулака на целых 300 силуэтов древних рогатых драконов. Когда Ли Цзюнь увидел 1100 силуэтов древних рогатых драконов перед своими глазами, то лишился всей своей храбрости. Дерьмо. Выражение лица Ли Цзюня резко изменилось. Он испытал отчаяние, когда понял, что сила Дуань Линтяня может легко положить конец его жизни. В то же время, он инстинктивно попытался вырвать свой кулак из руки Дуань Линтяня. Тем не менее, все его старания оказались тщетными. В следующую секунду сильная боль от его кулака заставила его завопить в агонии. Его крик словно разрушил само сердце и легкие, так как от него могла кровь застыть в жилах. Своей ладонью Дуань Линтянь с легкостью развеял слой фиолетовых молний вокруг кулака Ли Цзюня. После избавления от энергии вокруг кулака, Дуань Линтянь прижал свою руку к телу Ли Цзюня, разрушая энергию и вокруг всего его тела. Ли Цзюнь задрожал. Побледнев, его вырвало горстью крови. Когда Ли Цзюнь только отдышался, то понял, что собирается делать Дуань Линтянь. Выражение его лица сильно изменилось, и он в панике закричал. Нет, к сожалению, Дуань Линтянь проигнорировал его крик, как будто он вообще его не слышал. Дуань Линтянь крепко держал его за руку. В следующий миг он взмахом руки поднял Ли Цзюня над собой и уставился на стену слева с холодным блеском в глазах. Вжух, же-же-же-же, же-же-же-же, свист. Дуань Линтянь поднял Ли Цзюня и пару раз крутанул его в воздухе, как ветряную мельницу. Затем он отпустил руку, направив ее в стену. Бам! Раздался громкий хлопок, а от стены отлетело несколько осколков камня. Ли Цзюнь врезался в стену пещеры и превратился в кусок мяса. Сама картина его удара о стену выглядела страшной. Итоговый пейзаж чем-то напоминал фреску на земле, где Дуань Линтянь жил в своей прошлой жизни. Из Ли Цзюня выбило весь дух. Хотя он пытался активировать энергию в своем теле, в попытке вырваться из-под контроля Дуань Линтяня, но каждый раз его энергия подавлялась энергией Дуань Линтяня. Поэтому при каждом броске он встречал препятствие своим телом без всякой защиты. Его тело было сделано из плоти и крови, поэтому как он мог выдержать удары Дуань Линтяня о стену, столь же жесткой, как и сталь? Таким образом, Ли Цзюнь был разбит до смерти Дуань Линтянем без каких-либо осложнений. От начала и до конца, Ли Цзюню даже не было шанса вытащить духовные перчатки первого класса из пространственного кольца. Тем не менее, даже если бы ему удалось использовать любое духовное оружие, иного конца он все равно не смог бы избежать, так как Дуань Линтянь тоже не использовал духовного оружия. Жадность стала причиной стольких смертей. Дуань Линтянь покачал головой и тихо вздохнул. Он спрятал пространственное кольцо Ли Цзюня и вышел из прохода, даже не оборачиваясь. Не имело значения, был ли это Ли Цзюнь, которого он только что убил, или же Лэн Цзи, которого он убил ранее. Оба они встретили тот же конец, так как возжелали его фрагмент глубокомыслия. Вскоре Дуань Линтянь вернулся в просторную пещеру, ожидая новостей от Пэн Бая и своих товарищей. Глава 982. Центральный дворец. Не прошло много времени, прежде чем из определенного прохода вылетели Сули, Хуан Данью и Чжан Шоуюн. Дуань Линтянь обрадовался, когда увидел их троих, но сразу же спросил в надежде. «Ну как?» Все трое покачали головами. «Это был непроходимый лабиринт. Мы прошерстили каждый угол, но не нашли другого выхода», сказал Хуан Данью с горькой улыбкой. «Очевидно, что их итог оказался схожим с исследованиями Дуань Линтяня. Похоже, нам придется подождать Пэн Бая». Когда Дуань Линтянь услышал ответ Хуан Данью, то кивнул с небольшим разочарованием. «Если путь Пэн Бая не ведет в центральную область, нам придется разделиться и проверить три оставшихся прохода». После он пробежался взглядом по трем оставшимся проходам, словно пытался определить, какой из них верный. Один час пролетел незаметно. Пэн Бая еще не вернулся. Хуан Данью, Сули и Чжан Шоуюн невольно нахмурились. А вот и он. Дуань Линтянь сосредоточился на проходе справа. Благодаря своему острому слуху, он ясно услышал вой стремительного ветра внутри прохода. Вой становился все ближе и ближе. Вжух! Вскоре у того прохода показалась пыль. Еще через несколько секунд из прохода вылетел знакомый им человек. Пэн Бая. Как только Пэн Бая появился, он сразу же улыбнулся Дуань Линтяню и остальным. «Этот проход ведет в центральную область». Четверо парней сразу обрадовались. Не теряя времени, пятеро парней устремились в правый проход, желая побыстрее достигнуть центральной области тайной сокровищницы боевого императора. Со временем они все ближе и ближе подходили к центральной области. Между тем, многие молодые люди со всех направлений приближались все ближе и ближе к конечной цели. Спустя два дня, мы прибыли, когда Дуань Линтянь увидел пустое отверстие вдалеке, то постепенно замедлился. Он успешно прибыл к проходу. Дуань Линтянь стоял перед входом, но то, что появилось перед его глазами, гораздо отличалось от тех пейзажей, которые он видел бесчисленное количество раз на пути. Перед ним раскинулось просторное и обширное пространство, прямо совершенно новый мир. А если поговорить о расположении входа в тот мир, то располагался он в верхней части, так как смотрел Дуань Линтянь сверх вниз. Точно такие же проходы располагались и во многих других местах.